Часть первая, раздел 1.11. Противоречия функций институтов. В первой части мы подробно рассмотрели разные функции институтов. Исполнение институтами одновременно разных функций складывается исторически, естественным образом. На уровне самых базовых и универсальных функций институтов мы можем видеть, что функции часто плохо сочетаются и противоречат друг другу. Так, институты чаще всего определяют как набор норм и правил, подчеркивая их алгоритмическую природу. Но в реальности институт — это всегда живая социотехническая система. Социальный организм, что отмечается социологами еще со времен Герберта Спенсера. Живая социальная система не может не создавать противоречий с алгоритмами. Известные нам в жизни ситуации коррупции, заболачивания, бюрократизация институтов — это преобладание собственных законов живой социальной системы над институциональными алгоритмами. Институты оформляют общественный договор и одновременно выполняют дисциплинарную функцию. Это противоречие не укладывается в голове у избирателей. Они выбирают себе хорошее начальство не для того, чтобы начальство их наказывало. Но начальство их наказывает, дрессирует и моделирует их поведение. Хитрость состоит не в том, что начальство обвело избирателей вокруг пальца и под личиной демократического избранника спрятало сталинские усы. Парадокс в том, что это противоречие неизбежно заложено в самих функциях институтов. Выборы необходимы, потому что представительная демократия поддерживает и перезагружает общественный договор. Ну и дисциплинарная функция власти необходима, потому что цивилизованное общество — это не договор вольных землевладельцев в прериях. Это обязанность каждого члена общества играть по сложным правилам цивилизованных институтов. Эту проблему отмечал Джеймс Бьюкенен, автор теории общественного выбора как «парадокс подчиненного». Человек воспринимает себя одновременно и участником процесса управления государством, и субъектом, которого принуждают соблюдать нормы поведения, которые он, возможно, и не выбирал. Противоречие функции денег. Рассмотрим сложности сочетания разных функций в рамках одного института на примере такого института, как деньги. Из экономической теории мы знаем, что деньги несут в себе несколько разных функций. Первая функция — средство обращения, обеспечение обмена товаров и услуг. Вторая функция — средство платежа, кредитная функция денег, распределение платежей во времени. Третья функция — мера стоимости, сигнальная система, помогающая экономическим субъектам принимать рациональные решения. Благодаря этому ресурсы распределяются в экономике оптимальным образом, происходит рационирование. Четвертая функция — средства сбережения и накопления. На практике денежно-кредитная политика может также служить как инструмент модернизации и как инструмент решения социально-экономических задач в стране. Так, количественное смягчение помогает сглаживанию кризисных социально-экономических явлений в США и ЕС. Принудительная продажа валютной выручки, предоставление долгосрочного дешевого кредита местным производителям, занижение обменного курса национальной валюты являются обычно денежно-кредитными механизмами модернизации экономик в развивающихся странах. Кейнсианское стимулирование спроса за счет искусственного расширения денежного предложения — это давно известный инструмент сглаживания экономических циклов. Можно заметить, что уже на уровне базовых функций денег возникают противоречия. Функция денег как средство обращения в некоторые периоды противоречит функции денег как средство сбережения стоимости. Обсуждаемая в экономике предельная норма сбережения и потребления, необходимость стимулировать потребительскую активность отражает как раз это противоречие. Деньги, например, золотые или просто надежная валюта, могут выглядеть как очень привлекательный инструмент сбережения. Но тогда они изымаются из обращения, и это вызывает дефляцию. Искусственное вкачивание денег в обращение ведет к обесценению денег, использованных для сбережения, и дискредитации их в этой роли. Известный денежный эксперимент со свободными деньгами «Фрайгельд», проведенный Сильвио Гизелем в 1930-е годы в Австрии, предлагал фактически облагать налогом слишком долгое хранение денег, то есть вынуждать к потреблению. На самом деле это не требует специальных условий, поскольку обычная инфляция и так облагает таким налогом держателей денег, особенно если инфляция превышает ставки по депозитам и облигациям. Эффективные фондовые рынки обеспечивают высокую точность ценовой сигнальной системы и таким образом рационирование ресурсов в экономике. Торгуются и активы, и валюты. Однако изменение цены валюты в сущности входит в противоречие с функцией валюты как средства отложенного платежа. Это хорошо известно специалистам внешней торговли. Мы заключаем договор на год вперед в фиксированной сумме в долларах, юанях или рублях. Через полгода курс валют меняется, и вся сделка становится убыточной для одной из сторон. Но отменить ее нельзя, так как обязательства взяты по договору. Существует инфраструктура хеджирования этих рисков, фьючерсных и форвардных контрактов, но это стоит дополнительных денег и применимо далеко не ко всем товарам. Этот вид риска порожден не только нестабильностью валют развивающихся стран, но и противоречиями, заложенными в функции расчетного механизма изначально, когда на традиционные функции денег накладывается еще и модернизационная или регуляционная функция, все становится еще более запутанным. Использование процентной ставки для регулирования экономики, например, ограничение инфляции, практически всегда порождает совокупность негативных экстерналей. В каждом таком решении Банка России популярные блогеры начинают искать коварный замысел. Кому это выгодно? Любое регулирование всегда кому-то выгодно, и естественным рыночным путем, и в виде коррупции, и даже экстерналии часто капитализируются с частной выгодой. Ситуация с процентной ставкой на самом деле прежде всего связана с ограниченностью институциональных рычагов, которые доступны регулятору. Приходится пользоваться тем, что есть. Манипуляции одной функции денег ведут к перекосам и дисбалансам в остальных функциях денег. Но так уж устроен этот институт. В этом смысле прав Джеймс Скотт, книга «Благими намерениями государства», государственное вмешательство часто приносит сначала видимый положительный эффект, а затем возникает совокупность отложенных негативных эффектов гораздо большего масштаба. Противоречия функций государства. Поговорим о противоречиях функций на примере Института государственной власти и управления. Многие авторы пытались выявить какую-то истинную доминирующую роль государства. Либо это общественный договор, либо управление насилием, стационарный бандит, либо источник демократии и просвещения. Такие попытки, на мой взгляд, отражают метакогнитивную презумпцию однофакторности, поиск одного объяснения, которое, как золотой ключик в сказке, откроет все двери. Большинство крупных институтов совмещает одновременно много функций, одновременно служат разным, часто противоречивым целям. Государственные институты существуют веками и постепенно обрастают новыми функциями. Это тем более происходит, поскольку государственные институты монопольны, и большинство порождаемых прогрессом новых общественных и макроуправленческих задач просто некому больше делегировать, даже если эти новые задачи не совсем похожи на первичные исторические функции государственных институтов. Фактически, сегодня государство совмещает несколько ролей, причем совершенно разных. Во-первых, это роль самозащиты крупнейшего капитала и элит вообще. Капиталистическое государство сохраняет роль железной пяты, но не столько в смысле принуждения и эксплуатации, которая сейчас не является основным фактором извлечения прибыли в развитых странах, а в смысле защиты прав собственности элит на крупный капитал. Такая защита собственности невозможна без контроля ключевых институтов власти. Это касается и внутренней безопасности, и внешней. Собственность надо защищать и от внутренних конкурентов, и от внешних врагов. В этом смысле интересы и методы современных элит не сильно отличаются от интересов и методов королей и аристократии прежних веков. Крупную собственность контролирует элитное сословие, передающее ее по наследству и через систему родственных связей. Это же элитное сословие контролирует верхние и средние слои государственной бюрократии, полиции, армии и спецслужб. Чаще всего эти чиновники верхнего уровня интегрированы в элитное сословие через родственные и другие тесные связи. Все это известно по исследованиям социологии власти в США и выявлению цепочек собственности, ведущим к нескольким сотням основных семей. Обзор этих исследований представлен далее, в четвертой части книги. Вторая роль государства — поддержание и оформление общественного договора. современное общество намного сложнее, чем во времена Гоббса и Лока, впервые привлекших внимание к значению общественного договора как способа остановить войну всех против всех. Однако эта роль общественного договора остается фундаментом для более сложных институтов. Когда начинается кризис базового общественного договора, как это происходит сейчас в США и ЕС, то институты более высокого уровня — демократия, право, представительство — начинают давать сбои. В пределе, как это происходило на Украине и в ряде ближневосточных стран, в 2010-х годах пересмотр или невыполнение негласного общественного договора ведет к началу гражданской войны, то есть классической войны всех против всех. По Гоббсу. Несмотря на то, что элиты, держатели крупного капитала, теоретически могли бы насаждать свою власть железной пятой, фашистскими методами, в наше время это не является преобладающим способом управления. Из экономической теории мы знаем, что монополия устанавливает не самую высокую цену, а цену, оптимизирующую прибыль. Обычно это подразумевает ориентацию на реальную кривую спроса, то есть требует от монополии установить скорее низкие цены, чем высокие, чтобы максимально охватить спрос. Это же можно сказать и про монопольную роль элит. Элиты не хотят нарушать общественный договор, явно выступать против интересов большинства населения, поскольку население найдет способы сопротивления этому. Как говорят американцы, танго танцуют вдвоем. Элитам выгоднее учесть интересы населения, чем принуждать. Принуждение стоит слишком дорого, и оно ненадежно. Опыт фашизма в Германии и других странах показал, что злоупотребление монополией на власть ведет к разрушительным последствиям для самих же элит. В этом основной секрет приверженности демократии, и надо признать, пока демократия не превращена в фейк и спектакль, в основном она полезна и разумна. Тем не менее, уже это вторая функция государства — поддержание общественного договора, по существу, вступает в противоречие с первой — удержанием монопольного контроля над капиталом и государственным аппаратом. Частью общественного договора являются институты демократии, поскольку без этого невозможно поддерживать общественный договор с участием сотен миллионов людей. Но в рамках демократии очень трудно объяснить гражданам, почему некоторые ключевые вопросы выведены за пределы общественного договора. Граждане могут обсуждать вопросы муниципального хозяйства и даже выбирать личность президента, но не могут ставить под сомнение властную монополию крупного капитала. Внутренний механизм цветных революций состоит как раз в том, чтобы дать гражданам внешнюю помощь для сопротивления местной олигархии, и граждане часто с большим энтузиазмом готовы ее снести. Следующая роль государства почти никак не связана с двумя предыдущими. Это обеспечение единства большой экономической системы и эффекта масштаба. Это видно на примере естественных монополий, которые при попытках дробления настолько теряют эффективность, что проще оказывается смириться с их монопольным положением. Естественными монополиями являются обычные энергосистемы, железные дороги, государственный пенсионный фонд и тому подобное. На примере естественных монополий понятно, что основной фактор их эффективности — это эффект масштаба. Это относится к большинству государственных институтов, особенно в странах с большой территорией. Экономическая связность государства, эффект масштаба обеспечивает дополнительную выгоду для всех участников. Это большой единый рынок, возможность углубления отраслевых и технических специализаций. Это обеспечивает возможность очень крупных инвестиционных проектов, долгосрочных вложений в research and development и инновации, которые не окупаются при меньших масштабах. Успехи Китая последних десятилетий, в частности, связаны с обеспечением единства языка, законодательства, образования и других единых стандартов на всей территории. Тогда как, например, в Индии многие из этих проблем остаются нерешенными до сих пор. Штаты имеют собственные законы, осуществляют протекционизм, велика роль местных диалектов. Образование по факту доступно не для всех и так далее. Эта роль государства в наибольшей степени является модернизационной. Прогресс порождает все более сложные институты, основанные на научных рациональных знаниях. Управление макроуровня, включая управляемые механизмы сетевого саморегулирования, это одно из самых значительных достижений прогресса. Именно развитие сложных институтов, их согласование в рамках крупнейших экономических субъектов, таких как США, Китай и ЕС, обеспечивает их принципиальное превосходство над остальным миром. И эта важнейшая современная роль государства плохо сочетается с предыдущими двумя функциями. Для граждан макроуровень управления непонятен, так как он основан на научной картине экономики и общества, основан на данных, математическом моделировании и прогнозировании, и не сводится к здравому смыслу. В большой степени это и породило политику спектакля, как попытка элит упростить политику для понимания граждан, свести ее на бытовой уровень. Уровень телешоу. Политика спектакля, может быть, и развлекает избирателя, но не имеет практически никакого отношения к реальным проблемам управления, потому что объяснить их ненаучным языком в стиле стендап-комедии невозможно. Всеобщая критика неадекватности европейских и американских президентов в последнее время имеет отношение именно к этой институциональной проблеме. Реальные проблемы управления слишком далеко ушли от стиля спектакля. Клоуны перестали быть смешными и раздражают зрителей. Избиратели чувствуют, что их обманывают, но не понимают, в чем именно. Сложность макроуправления ничуть не лучше согласуется с монополией элит на власть и капитал. Эта сословная монополия имеет самую дремучую архаичную природу. В социологическом ракурсе это та же монополия, которая была у патрициев в Древнем Риме, рабовладельцев в США, феодалов в Европе или мафиозных структур в наше время. Книга Хазина и Щеглова «Лестница в небо» совершенно справедливо подчеркивает эту мафиозную социологию власти. «К власти рвутся бандами», — пишет Хазин. Это примитивные родственные и сословные критерии. Свой, не свой, передача капиталов и власти по наследству и родственным связям, невзирая на личные способности. Именно эта дремучая социальная организация элит порождает современный мировой кризис и войны. Так же, как выродившиеся, но еще остававшиеся у власти старые элиты инициировали две мировые войны в 20 веке, пытаясь силой удержать свою монополию на власть. Основными противниками внедрения современных методов управления, полноценного перехода к экономике знаний, являются именно эти элиты, причем независимо от того, называют они себя консерваторами или либералами. Их архаичность обусловлена их реальными интересами — удержание монополии на власть у себя, своих детей и родственников, любой ценой. Одновременно с этим мировая конкуренция, экономический спад на Западе, который вызван такими методами управления, заставляет эти элиты все-таки иногда пускать во власть молодых технократов. Следующая роль государства — это оператор общественных благ. И в силу известных проблем общественных благ, трагедия общин, проблема безбилетника. И по причине эффекта масштаба управление коллективными благами лучше всего осуществлять централизованно. Невзирая на либеральную идеологию, западные государства держат в своих руках самые крупные общественные фонды в мире. Государство имеет безусловную монополию на институты порядка и безопасности, полицию, армию, госбезопасность. И не только потому, что это инструменты удержания власти, но и потому, что это услуги общественной безопасности. Частные армии, конечно, существуют. Но если каждый регион, муниципалитет или корпорация будет иметь частную армию, то само единое государство перестанет существовать. Строго говоря, общество может управлять общественными благами и без государства. Фонды пенсионного, медицинского и социального страхования могут оплачиваться и напрямую, или корпорациями из зарплат трудящихся. Муниципалитеты могут взимать налоги с жителей и направлять их на благоустройство. Но это, во-первых, вступает в конфликт с указанной выше задачей государства по обеспечению единых стандартов и единого социально-экономического пространства. Во-вторых, подобное саморегулирование носит слишком либертарианский характер. При либертарианских подходах возникает колоссальное неравенство. Если трудящиеся могут оплатить свои страховки, то за безработных, инвалидов, многодетные семьи и прочие проблемные категории не будет заплачено нисколько. Для развития экономики нужен качественный человеческий капитал. При диком капитализме такой человеческий капитал не образуется. Бесплатное предоставление социальных благ, образования, медицины, безопасности, иногда даже гарантированного жилья, это вопрос воспроизводства качественного человеческого капитала в масштабах всей страны. На уровне местного саморегулирования это не очевидно. На уровне низового саморегулирования вообще рациональные закономерности макроуровня выглядят странно и противоестественно. Как писал Даниэль Канеман, многие статистические и математические закономерности выглядят контринтуитивно, то есть противоречат бытовому здравому смыслу. Самый известный пример — это очевидность того, что Солнце крутится вокруг Земли, поскольку каждый вечер оно закатывается за горизонт. Государство фактически вынуждено становиться оператором общественных благ, поскольку управление современными социально-экономическими процессами требует научного подхода, высокой квалификации и анализа больших данных, и способности реализовать решения на практике, невзирая на локальные протесты антиглобалистов, социалистов и антисоциалистов. В управлении общественными благами, как и во всей постиндустриальной экономике, на второе место отходит вопрос количества самих благ, а на первое место выходит вопрос качества управления и квалификации управляющих. Никакое местное сообщество не способно обеспечить работу с большими данными и научное понимание социологии и экономики в масштабах всей страны, и тем более добиться внедрения решений, основанных на этих методах. Вопрос о количестве общественных благ действительно отходит на второй план. Раньше можно было сказать, что это короткое одеяло, состоящее из налогов, которыми капитал или делится с обществом, или оставляет у себя в виде прибыли. Сегодня общественные блага понимаются не только как собранные налоги, но и как совокупный профицит производителей и потребителей. Возможность усилить профицит потребителя, например, в два раза, является более ценной, чем возможность увеличить сбор налогов на 20%. Умение обеспечить экономический рост за счет компетенций управляющих больше принесет денег в карманы граждан, чем налоговые реформы. Налоговые реформы в последнее время меняют только состав выгодоприобретателей, не меняя суммарное количество общественных благ. Эта ситуация демонстрирует, что реальные проблемы управления общественными благами в масштабах государства, опять же, существенно отличаются от бытового понимания граждан, хотя именно эти граждане и есть налогоплательщики, которые оплачивают фонды общественных благ и хотят влиять на их распределение. Для элит управление общественными благами — это вынужденная задача. Саморегулирование порождает слишком много проблем и негативных экстерналей для государства и экономики в целом. Как любая вынужденная задача, управление общественными благами осуществляется неохотно. Эта задача ставится на третье место после собственных интересов элит. На зарплатах исполнителей экономят, и чиновники-исполнители сами мотивируют себя к этой общественной работе по мере сил. Итак, мы видим, что противоречие функций институтов — это часто результат самой природы институтов, а не следствие плохого управления или подавления демократии. Функции институтов могут достичь взаимного согласования, когда длительное время экономика и общество действуют в рамках одного уклада. Но современный темп перемен в экономике и технологиях такой возможности не предоставляет. В последние десятилетия инновации и глобализация непрерывно революционизируют социальный уклад и институты. Это не позволяет полагаться на инерционную модель, когда институты могут устояться, адаптироваться к переменам и самостоятельно выполнить согласование. Необходимы механизмы адаптации макроуправления, которых на сегодняшний день на Западе нет.